Глава 17. Шеф принял нас как родных, надавал по шее, наорал за слишком долгое отсутствие и безмерно удивился пополнению команды. «А это кто?» — угрюмо ткнул он пальцем в близнецов. Ему попытались объяснить. Сообщение о том, что я принцесса, не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Галактики нет, а у меня на службе мутант. Так что нечего мне тут глупости рассказывать. А вот контракт имеет, между прочим, юридическую силу, так что нефиг отлынивать от работы». «Есть, сэр!» — вытянулась я в струнку. Шеф радостно оскалился. «Так, теперь вы двое!» Парни недовольно на него посмотрели. «Хотите жить здесь? Вот контракты на тот же срок, что и у нее. А нет, выметайтесь!» «Эй!» — возмутился Блэк. «Ты на кого голос повысил? Да я тебя...» Закончить он не успел, так как его ноги мгновенно оплели каменные щупальца. А еще двое вытянулись из потолка и угрожающе зависли напротив. Блэк в шоке. Ребята довольно усмехаются. «Кстати, забыл представить. Это мой замок. Между прочим, живое существо, так что не советую здесь шалить. Будь вы хоть трижды императорскими телохранителями». Да и первым вник в ситуацию и молча протянул руку за контрактом. Блэк еще немного посопротивлялся, обещая у всех и сразу, но потом сдался и последовал примеру брата. «Вот и ладненько», — довольно потер руки шеф, — «а теперь всем есть. Я нанял новую прислугу». Общий энтузиазм и зашкаливающая любовь к начальству. За столом мы с Карой, естественно, были первые. Класс. Нормальная еда. Итак, шеф важно сидел во главе стола и с умилением смотрел, как мы уплетаем поданные на стол кушанья. Прислуга попалась не такая нервная, как предыдущая, но от изредка появляющихся каменных щупалец все еще шарахалась. С этим заданием вы справились, так что поздравляю. Мы одобрительно замычали, старательно набивая рты. Близнецы не отставали от остальных, уплетая чуть ли не больше всех, что почему-то перекашивало улыбку шефа. «Но у нас уже есть следующее. Вы рады?» Наши хмурые, перемазанные салатом лица, так сказать, излучали счастье. Кто-то застонал. Кажется, это была Кара. «Замечательно. Полетите на Мебиус и найдете там на одном из пиков горного хребта Кареа древний безымянный храм. Вам вручат жезл главного жреца в обмен на письмо, которое я вам дам. И не вздумайте потерять это письмо». Общее чавканье было ему ответом. «Вылет завтра в 4 утра. На этом все». На этот раз застонала я. «Нам вообще отдых положен или как?» «Все, я так больше не могу». Я ходила по своей комнате, пиная ногами разбросанные по полу подушки и жалуясь замку на свою тяжелую жизнь. Замок внимал, изобразив на стене что-то в виде каменного лица и изредка убирая с моего пути каменные щупальца, стулья и тумбочки. Кара храпела на кровати, не реагируя на внешние раздражители типа меня. «Ну как же так можно издеваться над собственной командой? Встать в 4 утра? Да я раньше часу ночи вообще никогда не ложусь. Может, мне и спать по контракту не положено?» «Эксплуататор!» Замок одобрительно поддакивал, успев и сам намучиться с собственным хозяином. Шеф, кстати, довольно быстро оправился от шока и уже вовсю начал командовать своим домом. То ему балкон новый сделай, то лестницу передвинь, то носки постирай. Я запнулась об очередную подушку. «Чего?» Замок смущенно замолчал. «Ты стирать умеешь? А как?» Передо мной выросли 5 удивительно тонких, тоньше моего пальца щупалец. «Я много чего умею», — с гордостью признался камень. Я в шоке. А на днях он и вовсе мне заявил, что я должен построить вокруг себя укрепительную стену, да еще и с навесным мостом, плюс ров вокруг стены вырыть. Даже какую-то книжку с картинками припер, про замки, значит. Я ему говорю, что мне тогда плохо будет видно лес. А он упирается, и все тут. Ну что ты будешь с ним делать? Да и вообще, зачем мне стена? Ну на что она мне? Да еще и ров этот. Да, ров — это уже серьезно. Каменное лицо медленно кивнуло, отчего с потолка посыпались камни. «Так главное — спокойствие!» Один из таких камушков упал на храпящую ворону, послышался стон. «Если только захотеть, можно все-все-все-все-все суметь!» «Правда?» — недоверчиво протянул замок, осторожно убирая щупальцем камень с вороны, которая распласталась на кровати, не подавая признаков жизни. Ее потыкали щупальцем, щупальцы укусили. Мы с замком облегченно вздохнули. На ворону упал еще один камень. «Ой, я нечаянно!» — окончательно смутился замок и вытащил птичку из-под камня за ногу. Пернатая покачивалась в воздухе, выпучив глаза, явно пребывая в шоке от подлости бытия. «Так, ладно, пошли исправлять мир!» «Куда?» — спросил замок, осторожно кладя ворону обратно на подушку. «К шефу!» «А, тогда пошли!» Шеф не спал, по крайней мере, в спальне мы его не нашли. «Где он?» — поинтересовался я у ближайшего щупальца. Оно замерло, а потом уверенно куда-то побежало по коридору. Я пошла следом, стараясь не упустить его из виду и пытаясь придумать, что я скажу шефу. Налево, направо, вниз, вверх, ступени так и мелькали перед глазами. А вскоре я поняла, что спускаюсь в подземелье замка. «Слушай, а ты уверен, что нам туда?» — спросила я щупальца. «Угу», — заверил меня голос в голове, и щупальца метнулась в левый коридор. Я рванула следом и на всех парах врезалась в чью-то грудь. Меня мгновенно заключили в объятия и страстно прижали к себе. В голове закопошились смутные подозрения. «Не ушиблась, котенок?» — шепнули мне на ухо, уткнувшись носом в волосы. «Пусти!» — тихий смех, и вот я уже снова стою на ногах самостоятельно. «Не стоит бродить по ночам одной, тем более в таком месте, принцесса!» — послышался за спиной голос Дея. Я угрюмо смотрела в лукавые глаза Блэка. «Ну и что вы тут делаете?» — угрюмо спросила я, заранее зная ответы, краем глаза наблюдая, как мне издали машет щупальце, призывая следовать дальше. «А тебе не кажется, что вопрос дурацкий?» — вмешался в разговор Блэк, заправляя мне за ухо прядь волос. Я отстранилась, обогнула его по дуге и побежала дальше. «Ладно, все равно от них сейчас уже не избавиться, так что не будем терять время. Кстати, о времени. Я так чувствую, что поспать сегодня удастся вряд ли. Блин. Коридоры, коридоры и снова коридоры. Я уже давно и безнадежно заплутала в этих катакомбах. И даже начала подозревать замок в редкой форме издевательства, когда внезапно мелькающая впереди каменная щупальца остановилась и недвусмысленно ткнула в одну из железных дверей сбоку от прохода. «Он здесь», — еще разок уточнили у меня в голове. «Я поняла. Ну, мало ли. Так. А что он там делает? Сейчас». Я застыла, ожидая ответа. Блэк и Дэй встали по обе стороны от прохода, контролируя коридор и с интересом меня разглядывая. Я насупилась и решила из чистой вредности ничего не объяснять. «Он там дурью мается», — сообщили у меня в голове. Брови поползли вверх. Я поняла, что надо мной все же издеваются. «Какой?» — спросила я. «Сейчас». И снова тишина. Я подергала ручку двери, заперта. «Обыкновенной», — сообщил замок. «Ты издеваешься?» «Нет», — обиделся камень. «Я его спросил, а он так ответил». «Так ты что, спросил его, что он там делает?» «Угу, правда здорово?» «Я сам наладил телепатическую связь с хозяином. Это было несложно». «Так, все, я вхожу». «Давай», — подбодрил меня замок. И я с разгону вышибла дверь ногой. Итак, картина. Я... Сломанная дверь, разбитый унитаз и жмущийся к стене шеф, прикрывающий самое дорогое газеткой. Сзади уже был слышен приглушенный ржач братьев. «Привет, шеф!» «А что это вы тут делаете?» Шеф багровел на глазах. «Тебе показать?» «Не надо!» Смутилась я. «Я так мимо проходила!» Хохот близнецов медленно переходил в истерику. «В 2 утра в подземелье ты проходила мимо и выбила дверь в туалет? А постучать нельзя было?» Я окончательно смутилась и резво ретировалась обратно в коридор. «Вот погоди, выберусь отсюда, я тебя!» «Ну откуда же я знала, что у вас здесь туалет? И вообще, зачем так далеко?» «Это мое секретное место, чтобы никто никогда меня не трогал! Мне плохо!» — орал шеф уже вдогонку. «Я же бежала обратно наверх!» временно признал свое поражение. «Что ж ты мне не сказал?» — закричала я замку. «Так я же не знал, у вас у людей все так сложно устроено, но я ведь спросил». Обратно мы вышли как-то очень быстро. И в ответ на мой вопрос замок промычал что-то невразумительное, типа «Я и сам еще себя всего и до конца не помню». Вопрос, как мог замок заплутать в самом себе, оставался загадкой. «Так, ладно. Главное, хоть часок вздремнуть, а завтра постараться вообще не показываться шефу на глаза. Знаешь, котенок, если бы я знал твое оригинальное ночное хобби, то и сам бы заперся в туалете», — тихо шепнули мне на ушко. «Убью!» Но моя рука была перехвачена, меня со смехом перекинули через плечо, и пока я орала и брыкалась, торжественно отнесли в мою комнату. Изредка из двери высовывались сонные лица членов экипажа, хмуря обозревая встрепанную. Меня на плече у Блэка, зевали и снова скрывались за дверьми. Кошмар! Никакой помощи от друзей! Друзей? На этой мысли меня заклинило, и я даже притихла, что позволило Блэку беспрепятственно дотащить меня до кровати, стряхнуть с нее камни и торжественно уложить на одеяло мою персону. Рядом отползла куда-то в бок ворона, научившаяся уворачиваться от падающих предметов, даже не просыпаясь. «Спокойной ночи, котенок! Будь паинькой!» — ласково промурлыкал этот. Чмокнул меня в нос и, весело рассмеявшись в ответ на мою удивленную гримасу, покинул комнату, осторожно прикрыв за собой двери. «Да, ну нифига себе охранники у императорских персон!» Рядом послышался храп, переставший возиться вороны. Глаза закрылись сами собой, и я уснула, не успев додумать мысль до конца.